Она молча курила, всем своим видом выдавая нетерпение. Павлов поднялся со своего места, подошел к приставному столику, за которым сидела Лариса, подвинул себе стул, сел рядом с ней, ласково взял ее за руку, тихо заговорил. «Лариса, вы должны понять, я не хочу, чтобы наша сегодняшняя встреча оказалась последней, но от моего желания мало что зависит. Решение принимаете вы. И если ваше решение не будет таково, что мы больше не увидимся, я не могу допустить, чтобы расстались мы вот так, сухо, по-деловому, взаимно недовольны. Согласитесь, у нас нет повода сердиться друг на друга». Не отнимая руки, Лариса подняла на него темные глаза и горько усмехнулась. «Я бы хотела, чтобы вы были правы, но, к сожалению, это не так». «Что именно не так?» «Решение принимаю не я. Мне его навязывают и ставят в такие условия, что отказаться я не могу». Павлов понял, что она вот-вот расскажет, поделится с ним своими неприятностями, а там, глядишь, разговор станет более задушевным, и Лариса смягчится. Он быстро прикинул, что лучше — остаться сидеть, держа ее за руку, или предложить кофе. Он осторожно поднес ее пальцы к губам, поцеловал. «Давайте-ка я сделаю вам кофе, а вы мне расскажете, как можно поставить вас в такие условия, чтобы вы не могли отказаться? Может быть, я смогу этому научиться?» Лукаво улыбнулся он. Оказалось, Ларисе заказали материал о предсъездовской борьбе в парламенте, причем ясно дали понять, что акценты должны быть расставлены в пользу нынешнего премьер-министра и резко против его конкурента. Она, Лариса, человек независимый по натуре и не терпит, когда ей делают такие заказы. Она привыкла писать так, как сама думает, это во-первых. А во-вторых, она слишком долго жила за границей. В России сравнительно недавно, в парламентских кругах у нее никого нет, и она ума не приложит, как ей собрать информацию. Она решила было отказаться от материала, но дело в том, что заказчик — не та газета, в которой она работает, а совсем другая. И с просьбой они обратились к ней через мужа, который от них сильно зависит, и очень просил ее взяться за работу. Особенно ее смущает невероятно высокий гонорар, который ей обещали, но, с другой стороны, деньги так нужны. «И вы из-за этого переживаете?» — посочувствовал Павлов, подавая ей чашку. Лариса молча кивнула, каштановые пряди упали ей на лицо, она резко тряхнула головой, убирая волосы. Рука ее непроизвольно дернулась, на темно-синей ткани расплылось кофейное пятно. Павлов явственно услышал, как она с досадой пробормотала что-то вполголоса, но не понял ни слова, разобрал только гортанные звуки. Лариса закусила губу, быстро глянула из-под лобья, но Павлов сделал вид, что ничего не заметил. «Ошпарились?» — кинулся он к ней. «Как же вы так неосторожно!» Лариса, казалось, полностью овладела собой, достала носовой платок и аккуратно промокнула пятно на комбинезоне. «Ничего страшного, на темном не будет заметно, когда высохнет», — спокойно сказала она. «Так-так, голубушка, — подумал Александр Евгеньевич, — похоже, ты слишком долго жила на Востоке, в своей тюркоязычной среде. Учитель русского у тебя был первоклассный, но внезапный испуг — классическая ситуация, при которой вылезло твое настоящее происхождение. Ты такая же Лебедева, как я, Саддам Хусейн, и никакая газета тебе ничего не заказывала. Ты собираешь информацию для каких-то промышленных кругов, которые хотят поддержать премьера и не допустить его смены. Может, ты, конечно, и Лебедева, но по мужу, а не по рождению. Вот подарок-то я сделаю Борису. Пусть знает, что я своих в беде не бросаю. Жаль, что нельзя тебя в постель уложить. Уж больно ты хороша, но опасно. Вовремя я тебя раскусил. А, впрочем, может, и не опасно. Ладно, посмотрим. Давайте будем считать, что это пятно — самая большая ваша неприятность на сегодняшний день, — торжественно произнес Павлов. — Потому что в решении другой проблемы я, кажется, могу вам помочь. Мой старинный приятель... Сотрудник аппарата парламента. Он как раз примыкает к той группировке, которая поддерживает премьер-министра и борется с его конкурентами. И он, если я его попрошу, будет рад побеседовать с вами.